В каком отеле вы останавливались, миссис Ван Блейк? Она подняла голову, и на мгновение в ее глазах промелькнуло сердитое выражение. Я останавливалась в Георгии Пятом. Вы не помните, как девушке удалось познакомиться с вами? Нет, возможно, мы встретились в магазине. Мне кажется, это и было так. Я чуть ли не читал ее мысли. Да, конечно, я вспомнила. Она не знала французского, и у нее возникли какие-то затруднения с продавцом. Я ей помогла. Да-да, это и было так. Теперь я был уверен, что она лжет, и уже мне приходилось напрягаться, сохраняя бесстрастность. Вам она понравилась? Ради бога! Глаза ее вспыхнули. Уж, наверное, она мне понравилась, если я пригласила ее на обед, мистер Слейден. Я слабо припоминаю ее, ведь я все время среди людей. Это все, если это... Она встала и посмотрела на меня. Я поднялся. По-моему, все. Это нужно было только для проверки. Очень любезно с вашей стороны было принять меня. Почему вас так заинтересовала эта девушка? Вы ведь сказали, что пишете детективы. Она попала в какую-нибудь историю? Не сейчас, ее уже нет. Ее убили 20 августа прошлого года, через несколько дней после возвращения из Парижа. В полиции мне сказали, что она занималась шантажом, рассказывал я, внимательно следя за Корнелией Ван Блейк. Но напрасно, она и глазом не моргнула. Понятно, это очередной раз доказывает. Так осторожно надо заводить знакомство, заметила она. Совершенно верно, подтвердил я, так как она уже двинулась к звонку на стене и продолжал. Великолепный портрет. Я и не думал, что Ленокс Хартли может так написать. По одной ей известной причине это мимолетное замечание произвело на нее впечатление. Она обернулась, глаза ее опять стали твердыми, как изумруды у нее на шее. «Вы знаете мистера Хартли?» — спросила она. Я заметил, что маленькие руки ее сжались в кулаки. Я с ним беседовал. Не могу сказать, что я его знаю. При моей профессии приходится говорить со многими людьми. Возможно. Доброй ночи, мистер Слейден. Джеймсон проводит вас. Она снова двинулась к звонку. Мысль пришла мне в голову внезапно, и я, не размышляя, подчинился ей, пока Ван Блейк звонила. «Совсем забыл», — произнес я, вынимая бумажник. «У меня же с собой фотография Джоан Николс. Может быть, вы опознаете ее?» Я вынул фотографию Фэй Бенсон и протянул ей. Она взяла ее и, повернувшись ко мне спиной, направилась к свету. Я не видел лица ее, но, окажись, у ней в руке мохнатый тарантул, и то реакция не была бы столь бурной. Фотография выпала у нее из рук, она вздрогнула всем телом. Краткий миг она стояла молча, затем чудовищным усилием воли взяла себя в руки, наклонилась и подняла фотографию. Когда она повернулась и отдала ее, лицо у нее было белое, как фарфор. Она постарела и выглядела менее привлекательной. Со взглядом ее было страшно встретиться. «Я не узнаю ее», — сказала миссис Ван Блейк. Слова отрывисто вылетали из ее застывших бескровных губ. «Все эти певички на одно лицо. До свидания, мистер Слейден». Она повернулась и вышла из комнаты, слегка пошатываясь, но с высоко поднятой головой. Дверь она оставила нараспашку. Я стоял, переполненный собственным триумфом. Наконец-то я нашел свою зацепку. Я был в этом уверен. Корнелия Ван Блейк знала Фэй Бенсон. Каким-то образом эта зацепка соединяла ее с Фэй, а не Фэй с ее мужем, как я предполагал раньше. Я не успел над этим поразмыслить, вошел дворецкий и проводил меня до ожидавшего такси. В такси стоял слабый, но стойкий запах от тех сотен пассажиров, которых оно перевезло по их неизвестным теперь маршрутам и которые оставили в кабине след своего присутствия. Этот запах сопровождал меня на обратном пути до отеля «Приморский». Я примостился в углу и, разминая пальцами сигарету, раздумывал о своем открытии. Отдельные части мозаики уже ложились на свои места. Сколько-нибудь понятной картины они пока не составляли, но я питал надежду, что это вскоре произойдет. По какой-то причине Гамильтон Ройс и Фэй Бенсон уехали из Тампа-Сити в Уэлден. Там кто-то нанял Хэнка Флеминга, чтобы похитить и убить Фэй, а Ройс вернулся в Тампа-Сити в день убийства. Я имел обоснованное подозрение насчет того, что именно он заплатил Флемингу за убийство Фэй, но предпринимать никаких действий против него не мог, пока не выяснил, почему все-таки ее убили. Тут-то внезапно и появилась на сцене Корнелия Ван Блейк. Чтобы сыграть свою роль в этой драме, все другие действующие лица которой до сих пор поступали столь немотивированно. По словам экс-капитана полиции Брэдли, она была подозреваемой номер один в убийстве Ван Блейка. Если она даже только распорядилась убить своего мужа, и то могла стать мишенью для шантажа. Дважды она обедала в Париже с бесталанной певичкой, а певичка-то была шантажисткой. Я лично видел только одну причину встречи Корнелии с Джоан Никольс — шантаж. Это бы объяснило и ее нежелание признаться в знакомстве с ней, и боязнь, что я поеду в Париж, чтобы не раздуть это дело дальше. Но куда же в этой схеме пристроить Фэй Бенсон? Из чего это, глядя на ее фотографию, Корнелия пришла в ужас? Люди так не пугаются, не будь у них для этого веских причин. Я искал зацепку между Фэй Бенсон и Ван Блейками и нашел ее. Ну вот, она у меня в руках, а что с ней делать? Время мое истекало. Как я смог бы продолжить расследование, когда у меня на пятках сидела вся удалая полиция Тампа-Сити? Я все еще предавался размышлениям, когда такси остановилось у отеля «Приморский». Расплатившись, я поднялся в вестибюль. Часы над стойкой портье показывали 12:22. Толстого детектива, занимавшего кресло в момент моего отъезда, не было видно. Портье отдал мне ключи. Он глядел сквозь меня, гордый и неприступный, как будто я минимум полгода не платил по счету. Пока я шел к лифту, откуда-то из-за колонны возник мой приятель-агент. «Копы пошли по домам. Ваш телефон прослушивается. Этот отель гордится своей репутацией. Мне кажется, что завтра вы захотите уехать. Уж не хотите ли вы сказать, что вам понадобился мой номер?» «Мне-то нет, а вот хозяину понадобился. Ладно, я выеду». Я поднялся на лифте, отпер дверь и включил свет. Я был слегка раздражен и не очень бы удивился встрече с парочкой дюжих молодцов, поджидающих меня. Однако номер был пуст. Я закрыл дверь, достал бутылку виски, плеснул себе полстакана и расположился в кресле. Искать другую гостиницу не имело смысла. Меня и туда не пустили бы. Начинается. Меня вежливо выпроваживали из города. Если я вздумаю брыкаться, наживу неприятности. Вспомнив методы убеждения сержанта Ласситера, я загрустил и опять пожалел, что со мной не было Берни. Он бы морально меня поддержал. Зажав стакан в руке, я некоторое время обмозговывал ситуацию и принял решение с утра выехать из города, а вечером, под покровом темноты, прокрасться обратно. Брэдли обещал, что если я захочу уйти в подполье, Сэм Бен меня спрячет. Для меня это теперь был единственный выход. Нечего было надеяться что-нибудь сделать открыто. Отныне мое расследование становилось нелегальным. Телефонный звонок так неожиданно прервал мои мысли, что я даже расплескал виски. Я потянулся к трубке.